Краков. Не в один день Краков строился. Так говорят в Польше, когда хотят сказать, что надо вооружиться терпением и старанием, ибо прекрасное и полезное создается не сразу. Старинный польский город Краков прекрасен в любую погоду и в разное время суток. И ранним утром, когда по его улицам и тихим бульварам стелется туман с Вислы, и в полдень, когда солнце стоит прямо над рыночной площадью, а с башни Мариатского собора раздаются трубные звуки гейнала. Тогда оживает старинная легенда о мужественном князе Краке, победившем вавельского дракона. Польский князь Крак, добившись мира, все свое внимание стал уделять внутреннему устройству государства. Сначала на холме, омываемом водами Вислы, он построил королевский замок. Затем для его безопасности и великолепия основал город, которому дал свое имя. Но вскоре Краков постигло страшное несчастье. Под Вавельским холмом поселилось огромное чудовище, то ли змей, то ли дракон. Прожорливое чудище похищало крестьянский скот, а иногда даже и людей. Ненасытность дракона так измучила жителей Кракова, что они уже стали подумывать о бегстве из города. И тогда князь Крак повелел начинить предназначенную для кормления дракона падаль серой, воском и смолой, потом поджечь ее и бросить чудовищу. Дракон проглотил еду и вскоре испустил дух от жара, сжигавшего его внутренности. Князь Крак правил государством мудро и счастливо. Он жил долго и умер в глубокой старости. Чтя его память, благодарные жители Кракова похоронили князя с надлежащими почестями и в согласии с обычаем. А чтобы его могила жила в веках и чтобы потомки не забывали о ней, краковяне соорудили из песка курган такой высоты, чтобы вершина его возвышалась над всеми окрестными холмами. Первые письменные сведения о Кракове появились в летописях VIII-IX веков. Так, например, арабский купец-путешественник Ибрагим ибн Якуб, упоминая о городе Кароко, писал, что его торговые связи простирались вплоть до русов и Константинополя. Однако еще гораздо раньше, II век, в одной из записей александрийского ученого Клавдия Птолемея упоминается город Кародунум над Вислой. Новейшие археологические данные подтверждают, что уже в то время на склонах Вавельского холма было много пещер и существовало укрепленное поселение. Застройка холма менялась на протяжении многих лет, а рост Кракова начинается в XI веке, когда город фактически становится столицей государства. Краков тогда был оживленным, высокоразвитым по тому времени городом. Владеть им означало владеть всей страной. Уже к XIII веку подъезжавшие к городу путники видели, что Краков окружен двойными крепостными стенами, с башнями и фортификациями. Есть в нем множество прекрасных домов и огромных храмов. О польском короле Казимире Великом говорят, что он получил Польшу деревянной, а оставил каменной. В первую очередь это относится к Кракову. Город имел различные привилегии, богател и расширялся. В середине XVI века Казимир Великий расширил Вавель и возвел на холме новые кафедральные соборы, королевскую резиденцию. Впоследствии почти каждый король старался присоединить к старинному зданию новую часть в своем вкусе и стиле – романском, готическом, барокко. Почти одновременно строились ратуша, сукенницы, весовая палата, 10 новых костелов, расширялись и укреплялись городские стены и башни. В средние века Краков был обнесен крепостной стеной, ощетинившейся башнями и барбаканами, небольшими фортификационными сооружениями. Городские стены и крепостные валы в начале XX века были уничтожены, но возле Флорианских ворот в Кракове и сейчас можно увидеть Барбакан, один из немногих уцелевших в Европе памятников готического крепостного строительства. Через Флорианские ворота попадаешь на одну из старейших и очаровательнейших улиц Кракова. Южная сторона которой на площади рынка замыкается Мариатским собором, самым известным готическим собором Польши. Внутри высокий неф Мариатского костела замыкает радуга, за которой находится сияющий золотом алтарь работы Фейташтоса. Самая высокая башня Мариатского собора, 81 метр, была и самым высоким строением в городе, и находилась она в ведении не церковных, а городских властей. С нее хорошо просматривались все окрестности Кракова. И когда дозорный на Мариатской башне трубил сигнал, ему отвечали трубачи с других башен. Тогда горожане спешно вооружались и занимали заранее условленные места на крепостных стенах. Когда в июньские дни проводятся дни Кракова, по городским улицам шествуют герольды в средневековых костюмах, которые объявляют программу праздника, а на рынке, подражая галопу лошади, к великому удовольствию жителей пляшет обаятельный персонаж народных гуляний Лайконик, одетый в татарский костюм. Образ Лайконика ведет свое происхождение с XIII века, когда Польшу осаждали татарские полчища. Вражеские войска никак не могли взять Краков ни штурмом, ни длительной осадой. Как-то на рассвете татары начали осторожно подбираться к городу, но находившийся на башне Мариатского костела дозорный заметил их и предупредил город. Однако ему не удалось до конца сыграть сигнал тревоги. Татарская стрела пробила ему горло. До сегодняшнего дня ежедневно, каждый час появляется трубач на башне и трубит гейнал, старинную военную песнь польских рыцарей. Как в старину он поворачивается лицом попеременно ко всем четырем сторонам света, и как в старину мелодия гейнала внезапно обрывается, как в далеком прошлом внезапно оборвалась жизнь зоркого часового. А в 12 часов дня радио транслирует гейнал по всей Польше, потому что эта мелодия стала еще и позывными Краковской астрономической обсерватории как сигнал точного времени.